Глава 18. Сидя за собственным столом в собственном кабинете, господин Тесари исподволь, но очень внимательно рассматривал явившегося к нему Реса. Раньше этого мрачного типа он так близко не видел. Господинчик оказался явно непростой, из Ютиси и чем-то даже похожий на фотографии их нынешнего короля, но, судя по косам, далеко не из первой дюжины. Хотя, если судить по жене, и не из последних тоже. Да и в кресле для посетителей возле стола тот сидел с таким видом, словно кабинет был его собственным, а собеседник — всего лишь провинившимся служащим, пойманным на горячем. Это еще больше злило и без того не слишком довольного сложившейся ситуацией начальника корабельной охраны. «Мне нужен мой человек», — бесцеремонно прервал эти размышления незваный, но, увы, неизбежный гость. «На каком основании вы его задерживаете?» «За драку». Тесари заранее подготовился к визиту, понимая, что избежать его не выйдет даже в теории, и постаравшись продумать все, вплоть до фраз, которые скажет. Но под давящим взглядом Реса они почему-то с трудом шли на язык. «И не делайте вид, что вы этого не знаете». «Я не знаю». Казалось, смотреть еще мрачнее невозможно, но у гостя получилось. «С какой стати виновным в ней вы назначили именно моего телохранителя?» «Разбираться в этом завтра будут полицейские». Начал он, но был тут же перебит. «А вы не в состоянии разобраться? Тогда для чего вы здесь?» «Для того, чтобы обеспечивать безопасность пассажирам этого лайнера». Сдерживаться с каждой секундой становилось все трудней, но Тесари старался и даже вроде бы преуспел. «То есть ни меня, ни моего человека вы пассажирами не считаете? Или на мою безопасность вам плевать, раз вы лишили меня охранника? Не передергивайте, уважаемый!» Кажется, с преуспел он все-таки поторопился. «Это вы не передергивайте. Шатарви в той драке всего лишь защищался, чему есть масса свидетелей». И тут в беседу неожиданно включилась девица, до этого тихонько сидевшая в углу, заставив хозяина кабинета здорово удивиться и чуть ли не вздрогнуть. Странно, что он умудрился насмерть о ней забыть. Обычно душка Поуди такого по отношению к себе не допускала. «В самом деле, господин Тесари, если потребуется, я могу назвать вам массу людей, которые охотно подтвердят, что затеял все это безобразие. Вовсе не он». «Завтра». Резко оборвал ее начальник охраны, прекрасно понимая, что отыгрывается на даме за некоторую робость перед ее работодателем, но ничего не в силах с собой поделать. «Завтра, слышите? Когда этим происшествием займется местная полиция. Вот пусть эта сама полиция со свидетелями и разбирается, выясняя, что ваш телохранитель вообще там делал». Собеседница вдруг хмыкнула и глянула в упор, совершенно несвойственным ей жестким выражением глаз. Как будто носом его ткнуло в то, что главная проблема была озвучена именно сейчас, в последней фразе, что парень делал рядом с Деларизой. И да, это было правдой. Уж себе-то Тесари мог не врать. Но еще мелькнуло в ее усмешке нечто обреченное, словно заодно дамочка окончательно уверилась. Все, дальше в разговоре они не продвинутся. Присутствие возле своей Деллы какого-то там Шатарви господин начальник корабельной охраны не простит ни за что. Это тупик. По крайней мере, при тех вводных, что есть сейчас. Но вместо того, чтобы сдать назад и убраться из его кабинета, заодно со своим потлатым нанимателем, Поуди продолжила так, будто пришло время те вводные поменять. «Выходит, прислушаться к здравому смыслу вы не хотите?» Уже другим, уверенным и совсем не суетливым тоном поинтересовалась она, вставая. «А если вот так?» На последней фразе у нее изменился не только тон, но и голос, снова едва не заставив Тесари вздрогнуть. Удержался он с большим трудом, чтобы все таки дернуться при виде бумаги, выложенной на стол. «Тайная канцелярия?» — зачем-то переспросил он, хотя печати и так были достаточно красноречивы. «Читайте». Но вместо того, чтобы изучать документ, Тесари сначала прошелся внимательным взглядом, постоявший напротив фигуре, и вдруг поразился. «Как?» Как он мог принять за женщину вот это? Закончив придуриваться, господинчик в женском платье стал выглядеть не смешно или нелепо, а страшно. Вот прям по-настоящему жутко. Дурацкие юбки, в которые тот обрядился, этой жути почему-то лишь добавляли. Где-то в затылке, словно тоже испугавшись и удрав подальше, зудела мысль, что пожелает тот и сможет изобразить вообще кого угодно, хоть самого Тесари. Да, именно это и пугало, как он тут же сообразил. И мгновенно успокоился. Ни глупым, ни слабым он не был никогда. «Вы...» — начал было глава охраны, не сводя глаз с лица бывшей Поуди, но его перебили снова совсем жестко. «Читайте». Тесари машинально пробежал глазами первые строчки, выдохнул и прочитал все еще раз, теперь уже гораздо более внимательно. «Хотите сказать, — выдал он, закончив, — что некий лорд Равислаут передает меня и моих подчиненных чуть ли не в полное ваше распоряжение? Вы это серьезно? Уверен, вам прекрасно известно, что Равислаут не некий лорд, а заместитель Реса Ретинауи, главы имперской тайной канцелярии. И да, вот этой бумагой он настоятельно рекомендует вам оказывать полное содействие операции, проводимой его ведомством на судне, а вовсе не мешать ей, сажая в карцер наших людей. Я не подчиняюсь ни этому лорду, ни вашей канцелярии. Тесари все-таки смог натянуть соответствующее выражение лица, ничуть не менее холодное и жесткое, чем у его собеседника. «Разумеется», — охотно кивнули ему в ответ. «Иначе бы вы получили прямой и недвусмысленный приказ, а не просьбу о содействии, которую вы, в принципе, можете и проигнорировать, если, конечно, не против потом провести некоторое время в нашей интересной конторе, объясняя, из каких именно соображений не отказали себе в удовольствии мешать нам». «Что за операция?» Начальник охраны уже понял, что вынужден будет капитулировать. К стенке его этой бумагой приперли основательно, но все-таки потрепыхался напоследок. «Я должен быть в курсе, чтобы принять окончательное решение». «Хорошо». К его несказанному удивлению не стал спорить бывшая госпожа Поуди. «Хотите знать? Извольте. Мы тут немного присматриваем за сейнурской шпионкой, путешествующей на вашем судне». «Шпионкой?» Задавая вопрос, он уже знал почти наверняка, что именно ему ответят, но когда имя было названо, все равно растерялся. «Ну да, за небезызвестной вам леди Рисой». Тесари резко выдохнул, а пытаясь вдохнуть, лишь надул в щеки и подавился воздухом. «Как? Как вы сказали?» «Вы все услышали, господин глава местной службы безопасности. И услышали правильно», — повторяться собеседник не пожелал. «У тайной канцелярии есть основания для подозрений в отношении этой дамы». «Какие конкретно основания?» — не выдержал он. «А вот отчитываться вам мы не обязаны», — съязвили в ответ с явным удовольствием. «Но вот что я вам скажу». Поуди слегка перегнулся через стол и снова посмотрел ему прямо в глаза. «Если эта информация по какой-то причине вдруг выйдет за пределы ваших стен, или, не дай боги, дойдет до самой леди Рисы, в общем, сомневаться в том, кто именно стал источником утечки, нам не придется. Надеюсь, вы нас поняли и поняли хорошо?» «Так вы поэтому мне ее имя озвучили?» «Разумеется», — удивился вопросу тот. «Чтобы у вас не возникло искушения поиграть в «ничего не знал». Так вы поняли, да?» Вместо ответа Тесари так сжал кулаки, что побелели костяшки, отвел взгляд в сторону и в итоге уперся им в сейф. Сначала он пялился на него без всякого выражения, занятый совсем другими мыслями, но потом вдруг сфокусировался, сообразил, что перед ним, и понял. «Так это вы?» — потрясенно уставился он на Поуди, потом опять на сейф, на Поуди. «Динамит! Как вы смогли?» «Да, не так уж и трудно», — пожал тот плечами. «Где?» — растерянность его как ветром сдула. «Немедленно! Немедленно верните, иначе я вас всех сажу в порту вместе с этим вашим человеком в руки первому же попавшемуся полицейскому за попытку взорвать корабль, за динамит на моей территории». «Интересно», — прищурился собеседник. «Про призрака вы им тоже расскажете? Первым же попавшимся полицейским? Или сразу уж санитаром? Первым же попавшимся?» «Я вас засажу и засужу. Вы у меня в камере сгниете. Придите в себя», — резко оборвали его. «А еще две бомбы, найденные на вашей территории, тоже требовать будете? Тогда не раньше, чем на обратном пути, или когда вы там планируете еще раз зайти в Метину. Они все три сейчас в тамошнем офисе тайной канцелярии, в их сейфе, надеюсь». Последнее было добавлено едва слышно, и тут же, словно желая еще больше смазать впечатление от оговорки, перед Тесари выложили новый бланк, изучив который он побледнел. Потянулся было вытереть лоб, но огромным усилием сдержался. «Три? И все с этого корабля? Вы не шутите?» «Это вы шутите, любезный, не иначе!» Вновь подал голос, молчавший все это время Рес, и прозвучало оно настолько неожиданно, что обернулись все. «И не совсем понимаете, похоже, с кем говорите». Тесари закрыл рот, в самом деле осознавая это и переводя взгляд с одного посетителя на другого, а потом и на бумаге, продолжавшей лежать на столе. Сдается, насчет шуток он и правда все-таки погорячился. «Есть основания предполагать», — опять вступил бывший Поуди, «что одна из этих бомб оказалась на борту благодаря усилиям как раз госпожи Рисы, в определенных кругах больше известной как Сьерра де ла Риза Шаргиланд». Услышав это, Тесари снова глянул волком. «А я сильно подозреваю, что эти ваши предположения из той же серии, что и ловля призраков, в которую вы умудрились меня втянуть. Ну, не так уж трудно это оказалось, согласитесь. Почти так же легко, как добраться до содержимого вашего сейфа». На пепла, выдавшего это чуть ли не со смешком, Шорлд сначала глянул с недоумением, а потом сообразил. Тот специально провоцирует собеседника, пытаясь зачем-то выбить из равновесия и без того уже довольно шаткого. И потому с демонстративно равнодушным видом отвернулся, давая ему возможность продолжить. «Господин Тесари, не поведаете ли, какие интересы связывают вас с этой дамой? Нашему ведомству оно крайне любопытно». «Это не ваше дело», — прошипел тот ему в лицо. «И никак не касается ведомства, которым вы мне тут все время тычете». «Вы осознаете, что сейчас ставите на кон свою карьеру?» — уточнил Пепел, глядя на него с каким-то жалостливым интересом. «И на этом лайнере, и вообще». «Вам нужно было вернуть вашего человека?» Внезапно сменил тот тему. «Хорошо, вы его получите. Но учтите две вещи. Во-первых, я обязательно доведу весь этот фарс, который здесь устроили, до руководства вашего ведомства». «До руководства?» — тронул кончик носа Пепел. «Это прям на самый верх, что ли?» «Именно. До вот этого вашего лорда Равислаута», — тот гневно потыкал в письмо на столе. «Обязательно!» — ухмылка Поуди показалась немного странной, что совсем не помешало ему ловко сгробастать обе бумаги и убрать туда, откуда те появились, в складке идиотской юбки. «Имеете полное право. А во-вторых?» «А во-вторых?» — мстительно прищурился Тесари. «И если уж отпускать, то обоих участников драки. Это будет справедливо, не находите?» «Не находим», — на этот раз откликнулся Рез. «Но опять же, это ваше право. Где я могу забрать Шатарви?» «В карцере, разумеется. Бумагу я вам сейчас подпишу, но предупреждаю. При малейшем подозрении, что ваше пребывание на судне наносит ущерб его безопасности, я упеку туда вас всех. Скопом. На вашем месте я бы все-таки сбавил тон». Ухмыльнулся Пепел и снова помахал бланком, появившимся у него в руках, будто по волшебству. «Три бомбы, уважаемые, не забыли. Так что, выходит, для безопасности судна мы сделали побольше вашего. Думаю, не похвастать ли такими заслугами, например, капитану или сразу представителю страховой компании». Тесари поджал губы, молча черканул несколько слов на листке и протянул его Ресу. «Надеюсь, поводов для общения у нас больше не будет. Прощайте». «Не надейтесь!» — Равислаут оказался проворнее и успел перехватить бумагу первым. «До свидания!» Оба незваных гостя тут же шагнули к выходу под пронзительным и весьма красноречивым взглядом начальника службы охраны. Впрочем, поёжиться их это не заставило. Видали и не такое, и не таких. Вот только в дверях вышла некоторая заминка из-за столкновения как раз той самой госпожой Рисой, вплывавшей в кабинет словно по заказу и ленивым, чуть ли не хозяйским жестом, отгонявшей охрану при входе. Пепел сориентировался мгновенно, тут же нырнув за широкую спину Шорлта и стараясь торчать из-за нее как можно меньше. Оставалась надежда, что его Делла опознать пока не успела, а просто так дарить ей подобный козырь никто не собирался. Ралд же все равно засвечен. Не зря дамочка устраивала на него покушение руками Барча. Рес это тоже понял и постарался отвлечь внимание на себя, впившись взглядом ей в глаза. Нехорошим взглядом. Очень и очень многообещающим. Правда, не очень приятное. Делла выдержала его с честью, ответив ровно тем же, и маскировка Равислаута в итоге сработала. Выяснять, что за тетка маячит за спиной Шорлта, та не стала, сосредоточившись исключительно на резком короле. И совершенно зря. Лагарна у того на пальце все равно не давала ни ей, ни ее чарам ни единого шанса. Но все эти красноречивые гляделки умудрились пройти мимо внимания господина Тесари, который почему-то лишь сейчас поверил, что действительно вляпался. И начал воспринимать ситуацию всерьез, как следовало бы сделать это давно. Выдохнув сквозь зубы, он рухнул обратно в кресло, внезапно заметил на столе перевернутое изображение вниз, фотографию жены с дочками и, наконец-то, испугался. За все и сразу. За них, за себя, за будущее, за карьеру. И как раз в этот момент его словно одеялом накрыло очарованием Деллы. «Господин Тесари, дорогой, а что здесь происходит?» Тот попытался встряхнуться и не смог. Страх, совершенно ему не свойственный, даже на передовой, через которую когда-то пришлось пройти, все еще продолжал витать вокруг душным облаком, и избавиться от него теперь стало невозможно. Сверху он оказался накрыт еще и тяжелым флером дара Деларизы, что сделало его совершенно невыносимым. «Проходите, леди Риса», механически, не разобравшись пока в этих ощущениях, пробормотал Тесари. И искренне, со всем пылом, проклял про себя незваных гостей, уже успевших убраться из кабинета и плотно закрыть за собой дверь. Больше такой восхитительной эйфории, как раньше, в обществе этой дамы он испытывать, похоже, не сможет. Теперь общение с ней всегда будет приправлено легкой, но неприятно липкой ноткой страха, отравляющей все удовольствие. Пепел же, оказавшись в приемной, немедленно оттеснил от кабинета начальства очередного охранника при входе. «Дорогуша, поскольку кофе им там в ближайшее время точно не понадобится», махнул он в сторону закрытой двери, «не могли бы вы проводить нас в карцер и освободить оттуда телохранителя, вот этого господина?» «Но...» Начал тот и был прерван. «Бумага, конечно! Сейчас, куда же я ее дело?» Госпожа Поуди суетливо зашарила в складках своего платья. «О, вот она! Тут прямо так и написано. Видите, что вы должны нам его немедленно отдать. Вашим начальникам написано, да? Пойдем же, пойдемте скорее. И надеюсь, этот самый карцер у вас приличный? В нем же нет крыс и мокриц, способных до смерти напугать бедную бессловесную женщину». 5 минут спустя охранник, все еще встряхивая головой, словно надеясь вытрясти из ушей излишки трёпа бессловесной женщины, ошалело провожал их взглядом в спину. А когда три фигуры скрылись за поворотом, повернулся ко второй камере и снова загремел ключами. «Энсари Вирбут? Тоже на выход. Да поторапливайся давай. Боги, что ж за день сегодня такой паскудный?» Эстави зашел в сьют, как под конвоем. Слева и справа за плечами маячили Рес и Пепел. И если первый был мрачен и молчалив, второй, как обычно, трепался за двоих. «Эй, мелкая, можешь забирать муженька?» — подтолкнул он парня к Литси. «А то провести первую брачную ночь с крысами — это какая-то совсем уж экзотика». «Не было там крыс», — буркнул тот, впрочем, охотно ныряя в объятия жены и отвечая ей тем же. «Их тебе просто еще не показали», — хмыкнули в ответ. «До этой части представления ты не досидел». «Потому что припёрся Пепел и, как обычно, испортил всю программу», — скривился Ралд. «Постарался, ага», — не стал тут спорить. «Я так понял», — нерм, не выпуская Литы, не давая ей отстраниться, глянул на Равислаута, «что из-за моего прокола вам пришлось засветить себя». «А ты прокололся?» — упор уставился на него Ралд. «Да», — не стал он юлить. «Надо было мне всё-таки приложить этого подавалу». «Не понял», — удивленно застыл Пепел. «Так ты что, не дрался? Вообще?» «Нет, конечно». Стави глядел непонимающе. «Иначе бы сделал это недоразумение с первого удара, и все, никаких проблем». «А чего ж не сделал?» Начальство почесало нос, как обычно, в непонятных ситуациях. «Так на мне Делариза повисла». Лид все таки вывернулась из его рук и демонстративно ушла на диван. «Да», — протянул Пепел, уже совсем ничего не понимая, а потом кивнул. «Кстати, мелкая права. Сходи-ка ты помойся сначала, а то амбрея...» «Но как же теперь конспирация?» Все еще не мог угомониться тот. «А и хрен с ней, все равно почти приплыли. Завтра будем на месте. А ванная у нас...» «Знаю», — мрачно буркнул нерм и зашагал, куда послали. «И кто что думает, а?» Равислаут обвел взглядом всех по очереди, едва и Стави скрылся из гостиной. «Зачем бы Делли подставлять его и защищать официанта?» «Йенси ее любит». Единственная из всех откликнулась Лина, потому как остальным сказать было вообще нечего. «Да», — повторил Пепел и потянулся почесать в затылке, тут же наткнувшись на шляпку и на шишку под ней. «А, да вы демоны! Да что ж за день сегодня такой паскудный!»